«Послушай, Меган...» «Нет, это ты послушай, папочка», — предупредила возможные возражения отца Меган. «Ты же знаешь, тебе не о чем беспокоиться. Я буду очень осторожна и не стану ездить на нем там, где меня может кто-нибудь увидеть». Меган, не умолкая, давала отцу все новые и новые заверения. Стоящий по другую сторону двери Девлин язвительно усмехнулся и возмущенно потряс головой. «Верхом на Цезаре эта девица? Ну уж нет. Интересно, а когда же она, наконец, соберется потребовать, чтобы его Девлина немедленно уволили?» А в кабинете мистеру Пенорти наконец-то удалось остановить словесный поток Меган. «Тебе придется обратиться к Джеффризу». «Что?» «Он знает этого жеребца, знает его темперамент. А что, если конь не объезжен? И вообще, я купил его вовсе не для этого». Наступила тишина. Меган долго смотрела на отца, а потом взорвалась. «Проклятие! Не объезжен? Допустим. Но в любом случае твоего Джеффриза я ни о чем спрашивать не стану. И если уж мы заговорили об этом человеке, то для такого важного дела, папа, он совершенно не годится. Тебе просто придется найти кого-нибудь другого». «Он предупредил меня, что не понравился тебе. Не могу понять, почему. По-моему, очень милый молодой человек и, к тому же, чертовски хорош собой. Прежде всего, он чертовски груб. Но, дорогая, у него прекрасные рекомендации, просто великолепные рекомендации. Наплевать мне на его рекомендации, даже если их дала ему сама королева». «Ты не так далека от истины», — подумал про себя Сквайр. «Его наглая манера просто оскорбительна. Я хочу, чтобы ты его уволил». «Этого я сделать не могу». «Нет, можешь. Просто отправь его туда, откуда приехал. Разве трудно найти ему замену? Если ты не хочешь, я могу заняться этим сама». «Ты не станешь делать ничего подобного, девочка, и я этого человека не уволю, так что давай сей разговор прекратим». «Пап!» — проворковала Меган тем вкрадчивым голоском, который всегда помогал ей добиваться от него всего, чего ей хотелось. «Хватит! Хватит! При совершении этой сделки мне было поставлено жесткое условие. Мистер Джеффрис должен постоянно находиться при Цезаре. Если не будет его, не будет и этого коня». «Чистый абсурд!» Сквайр пожал плечами. «Ничего не поделаешь. Прежний владелец Цезаря хочет, чтобы коню был гарантирован самый лучший уход, который, по его мнению, способен обеспечить именно мистер Джеффрис. Он ему полностью доверяет». «О, боже правый! Неудивительно, что этот мужлан так нагло себя ведет. Он прекрасно знает, что никто не посмеет его уволить. Лично мне мистер Джеффрис симпатичен. Он разбирается в лошадях, знает все, что нужно для их разведения». Тут в голосе Сквайра появилась некоторая озабоченность. «Мне не хотелось бы выставлять его, Меган. Но если он совершил какой-то неблаговидный поступок, совершенно для нас неприемлемый...» «Да нет, ничего особенного», — поспешила заверить отца Меган. «Просто он мне не понравился, как он сам изволил выразиться». «Он для нас не гость», — подчеркнул отец. «И ты вовсе не обязана развлекать его в гостиной. Скорее всего, тебе и видеть-то его доведется совсем редко. Раз уж от него нельзя отделаться, придется довольствоваться хоть этим весьма небольшим утешением». Меган обошла конторку и поцеловала отца в щеку, давая понять, что не очень расстроилась. Но на самом деле она была просто выбита из колеи. Сама мысль о том, что этот Девлин Джеффрис все время будет находиться где-то рядом, раздражала и волновала ее ничуть не меньше, чем до этого тоже обстоятельство тревожило молодого человека. И надо же было при продаже коня поставить такое идиотское условие. Если бы только Цезарь не был таким чудом! Выйдя из кабинета, Меган наткнулась на Девлина. Хотя девушка только что о нем думала, она совершенно забыла о том, что велела ему подождать в холле. Меган инстинктивно подняла руки, и они уперлись в тонкий белый батист его рубашки. Меган ощутила под пальцами крепкие мускулы, щеки ее вспыхнули, как от ожога. Пусть случайно, но она прикоснулась к мужчине, что само по себе было вне всяких приличий. Меган поспешно отскочила, но в попыхах наступила на шлейф платья, отчего пополз вниз турнюр. Стараясь сохранить равновесие, девушка еще больше запуталась в складках ткани и едва не упала. Когда ей, наконец, удалось освободить из-под края юбки, соскользнувшие в довершение ко всему туфли, Меган услышала, что Девлин, не стесняясь, громко хохочет. «Случается, женщины падают к моим ногам, но при этом не пытаются от меня спастись. Не сомневаюсь, что падают в обморок от ваших намеков», — резко парировала Меган. Потом подняла на него глаза. Уж лучше бы она этого не делала. Девлин стоял так близко к ней и был таким красивым, что у Меган перехватило дыхание. Глаза. Боже милостивый, какие же у него дивные глаза! Их непередаваемый сине-зеленый цвет великолепно контрастировал с волнистыми черными волосами. Прошло около минуты, прежде чем оба одновременно осознали, что просто стоят и смотрят друг на друга. Меган первая отвела взгляд, лицо ее вспыхнуло, и она даже не заметила, что молодой человек тоже покраснел. «Допустим, что падают они именно в обморок», — немного придя в себя, продолжил пикировку Девлин. «Только не от моих вульгарных намеков, мисс Пенорти, которые я себе позволяю крайне редко. Я сторонник прямоты. Хотите в этом убедиться?» «Разумеется, нет». «Очень жаль. Розовое вам очень к лицу». Конечно, Девлин имеет в виду ее предательский румянец, деревенщина. Он просто в восторге, что заставил ее покраснеть. Меган отважилась снова поднять на Девлина глаза и бросила на него презрительный взгляд. Лицо ее противника выражало столь явное удовлетворение, если не полный триумф, что Меган, поняв причину столь торжествующего самодовольства, покраснела еще больше, что несколько порадовало Девлина. «Ага, я вижу, что к вам, наконец, возвращается память, правда, несколько медленно, почти промурлыкал он. Вы проиграли. Пора расплатиться». «Расплатиться? Покажите мне вашу конюшню. Я для этого вас и ждал». Его тон показался Меган неприятным. В нем был какой-то сексуальный смысл, словно Девлин имел в виду часть ее тела, а вовсе не конюшню. «Она не в глухом лесу, а находится прямо за домом». «Покажите мне конюшню. Да ее может найти любой дурак. Так что для вас это не составит никакого труда». «Я и забыл, что вы очень любите отравлять людям настроение. А я что-то не помню, чтобы мы с вами заключали пари, о каком проигрыше идет речь». «Неужели? Будь ваша воля, вы моментально указали бы мне на дверь. Вы бросили мне вызов, я его принял и одержал победу». «В таком случае я должна сказать, что вы меня обманули, скрыв известные только вам определенные, весьма своеобразные условия продажи коня. А я должен сказать, что раз уж от меня не отделаться, придется достойно принять свое поражение». Слова Девлина показались Меган подозрительно знакомыми. «Вы подслушивали под дверью?» — выдохнула она. Девлин отвесил ей полный издевки поклон. «Не упускать же такой удобный случай!»